Глава 31. Смотрю я на свой межзвездник, и сердце кровью обливается. То ли то, что мышонка забрали, то ли мужчина интересно исчезает за горизонтом, то ли сам межзвездник. Не знаю, но слезы по лицу, сопли, короче, все те незапланированные жидкости, которые не ждешь. Я же сильная, соберись. Чертов Мишурин теперь получит по заслугам. И мама девочку лишил, и любовь всей жизни агента кошмар. Ему ведь ничего хорошего не светит. И я постаралась, чтобы срок он отсидел, отработал. Не знаю, что там еще. Он теперь молод, и вся жизнь впереди. Казнить? Я же девочка, только на опыт и минимум. Красивый росчерк в небе – это все, что осталось мне. Утром этим я рано проснулась. Неудивительно, если принять во внимание тот эмоциональный накал. Приняла душ, испытав новый гель, куда добавила хрустальную туфельку и аналог мыльнянки с реки. Да отправилась к своим растениям, цветочкам, гирляндочкам, пленникам. Там меня и застал Александр. Глаза его в тот момент полыхали страстью. Это я, как женщина, две жизни видевшая, сказать могу. Очень впечатлило. Правду говорю, таких взглядов на мою жизнь еще не приходилось. Даже застыла, забыв вдохнуть. А он лишь на запястье нажал себе, чтобы фото сделать. Кнопочка там у него оказывается. «Если бы ты могла видеть себя моими глазами, то поняла бы, почему мое сердце ускоряется, а мозг отдает команду закинуть тебя на плечо и утащить в свою пещеру, а там целовать тебя и трогать, трогать такую трогательную». А потом мои будни захлестнули нас двоих. Пришлось с собой собрать максимум контейнеров, куста шпиона позвать, да и скина предупредить о маршруте, а потом отговаривать птицу лететь. Не удалось. У птицы и скина случился дуэт. Они вместе летают, он позволяет ей кататься на нем. Взаимозабота умиляла. И чего она нашла в этой бездушной машине? Александр помог мне собрать образцы, а некоторые растения даже удалось забрать с собой. Например, ту самую хищную красотку. А вот на полянку, где меня и нашел Саша, в этот раз удалось сесть на челноке. Она была абсолютно свободна. Далее мы наблюдали удивительное знакомство. Результаты этого знакомства теперь летят на базу вместе с нами. Пенек отделил часть себя в горшок, а Ку связался со своим ближайшим к этому месту сородичем, предлагая ему новый дом и нового друга. Гигантские глазастики в этот раз на нас даже внимания не обратили, ну и даже не обидно. Очень приятно, что Саша старался мне помочь, не боясь запачкать руки и замочить ноги. И он был под впечатлением от той мурской растительности, что я ему показывала. Проникся. Челнок Саша оставил мне, загрузив мой межзвездник полезными для него вещами и бесполезным никером. Тот, к слову, стал визуально выглядеть лет на 30, а значит, местное растение способно скинуть лет 40. Теперь уже проверю опытным путем. Я собрала для Александра свою аптечку и даже пообещала изготовить ему особый защитный костюм, но передать смогу только через папу. Мишурин пытался до последнего договориться. Чудовище в человеческом теле. Обозвал меня циничной, бесчувственной, самовлюбленной, эгоистичной девчонкой. Пришлось ему возразить, что у меня еще недостатки есть. Он был уверен, что из нас выйдет прекрасная команда, а еще мы станем дилерами инновационных инъекций по омоложению, что невидимы перспективы больших денег у себя под носом. Зачем нам в этой схеме он, глупенький? Еще час после отлета Александра я приходила в себя, а потом все снова вернулось на круги своя. Моя хищная красотка отправилась на стол лаборатории первой. Спеси у нее поубавилась, и я, наконец, смогла с маниакальной жадностью изучить каждый ее миллиметр. Как я и предполагала, именно кислота внутри помогла ей растворять насекомых, чтобы всасывать все питательные вещества. Это навело на некоторые мысли в медицинской сфере, но тут бы с вирусологами посотрудничать. В атласе растений под номером 1000 теперь занимала заслуженное место Praedatum pulchritudo, моя хищная красотка. Ее запах не давал мне покоя. Ведь это же невероятно притягательно. Захотелось сделать эфирное масло. На Земле в прошлом были книги с ароматными страницами. И было бы здорово иметь атлас растений Мура в бумажном варианте и с возможностью узнать, как пахнет то или иное растение. Эта мысль меня увлекла надолго. А еще мой пень-дымогенератор прижился рядом с грядкой боевых монстрел. Он наслаждался общением с такими же боевыми товарищами. От него исходили эмоции, любопытства, радости и восторга. Он так и остался Трункус фуми дженеретис в моем атласе растений. Из неоновых ягод куста получилось создать краситель. Теперь моя модная парочка собак Лис обзавелась хвостами нереально красивых переливающихся оттенков. А мелкий пес потребовал себе такой цвет для ушек. Фотографии этих необычных обитателей планеты были выложены в блоге и собирали комментарии и лайки. Пришлось устроить аукцион для страждущих. Мне не жалко, да и денег лишних не бывает. Неоновый обманщик на латыни звучал «неофалочитер», давая мне еще много мыслей по применению его свойств. Почти всю неделю я провела в работе, даже не особо гуляя, поэтому сегодня эту ситуацию надо исправлять. На прогулке меня сопровождали мои пушистые друзья и скин с птицей. Последняя в лесу упорхнула, беспокоив летающего помощника. Но минут через 10 она вернулась, и не одна. Маленький зеленый птенец очень напоминал попугая. Он не боялся, сразу пошел ко мне на руки, стоило предложить ему воды. А после его привлекли псы. Он не стеснялся кататься на пушистых загривках. Псам этот необычный яркий пернатый понравился. Его не прогоняли, лишь с любопытством и заботой поглядывали за его передвижениями. Сдается мне, они его примут в питомцы. Поймал себя на мысли, что моя семья растет, и меня это радует. Наверное, в глубине души я готова ответить Александру «да», но белое платье пока заказывать не буду спешить. Не буду же? А вот через неделю прилетает Круглов, и тут надо поспешить заполнить все журналы. Вдруг ему, как и мне в самом начале, захочется узнать обо всем, что происходит с первых дней. А потом и место нужно выбрать согласно его проектам. Я бы слетала в гигантский лес. Да еще один цветок хрустальная туфелька мне не помешает. Эффект от шампуня с экстрактом этого растения вышел необычным. Можно эфирное масло попробовать выгнать. Уже представляю эту волшебную морозную свежесть. И на озеро хочу. Нет, надо срочно найти специалиста, с которым можно создать пахучую книгу. А лучше две. Там уже больше 1000 растений. А это в бумажном виде будет колоссальный атлас. Тяжелый и неподъемный. Этим же вечером я шерстила галосеть в поисках нужного мне издателя. Нашла. Да, планета дальняя, Брас. Но жители там максимально схожи с людьми. И договаривались мы на общегалактическом языке. Мою идею Фали Вилт восприняла воодушевленно, обещая принять в работу первые страницы и масло уже завтра. Так что следующие дни до прилета профессора я проводила максимально, вкладываясь в работу с теоретической и практической базой. Когда появился первый печатный образец, пусть и первая пара страниц для наглядности, то я поспешила поделиться этой новостью со всеми жителями галактики, и очередь желающих приобрести такую версию стала расти с того самого момента. И скин даже отдельную ветку для желающих создал. Оказывается, очень многие любят читать и при этом держать в руках реальный изданный экземпляр, не говоря уже о тех, кто вдыхает свежую краску печати.